Глава 26. Новое. Мой желудок снова скручивает спазмом, но я не отхожу от окна, с ужасом вслушиваясь в разговор наверху. Но тут внезапно громко хлопает окно, и больше я ничего не слышу. Тишина. Третий этаж прямо надо мной. Там кабинет Алекса. И в нем сейчас Диана. И они говорили про убийство. Приступ тошноты все-таки заставляет меня рвануть обратно в туалетную кабинку. И это еще хуже, чем в предыдущий раз. У меня по лицу текут слезы, желудок болезненно пульсирует, горло все словно ободрано, а в голове тупой болью пульсируют слова. Это не убийство. Устранение мешающего фактора. Алекс говорил с Дианой о том, чтобы убить человека? Бред, господи! Какой бред! Может быть, мне просто почудилось, что я слышала голос Дианы. Алекс ничего мне не говорил о том, что она должна была приехать. Я умываю лицо ледяной водой, выхожу из туалета и медленно поднимаюсь в спальню, когда до меня запоздало доходит. А ведь сейчас я не должна была быть дома. Алекс прекрасно знал, что в это время я буду на процедуре в спа-салоне. И если бы не проблема с желудком... Но они ведь не про настоящее убийство говорили. Это могла быть просто какая-то фигура речи. Или это как-то связано с махинациями отца Дианы. Правда же? Я старательно убеждаю себя в том, что мне показалось, что я все не так поняла, но в глубине души я прекрасно знаю, кто может быть этим мешающим фактором для Алекса и Дианы. Я. Я этот мешающий фактор. Но Алекс же не мог. Наверное, я просто не так все поняла. В спальне я ложусь на край кровати и обхватываю колени, сворачиваясь в клубочек. Я могу сейчас пойти к кабинету Алекса, открыть дверь, застать там Диану или какую-то другую женщину, с которой перепутала ее голос. Но я так не делаю. У меня как будто нет ни на что сил. Я лежу в какой-то странной прострации, то проваливаясь на время в дремоту, то выныривая обратно. Весь мир кажется мне призрачным и ненастоящим, как будто это все сон. Может, и эти страшные слова я услышала во сне. Когда открывается дверь в спальне, я даже не поворачиваю голову. Просто продолжаю смотреть в противоположную сторону. «Я думал, ты в салоне», — говорит Алекс, и по его голосу невозможно ничего понять. «Охранник передал мне, что тебе стало плохо, и вы вернулись раньше. Почему ты не обратилась в больницу или хотя бы мне не позвонила?» «Чтобы ты успел подготовиться к моему приезду?» Невольно думаю я. Меня просто пару раз тошнило. Отвечаю я. Ничего страшного. Сейчас все уже хорошо. Ты давно дома? Наверное. Я не смотрела на часы. Алекс подходит к кровати, садится с моей стороны и нежно проводит ладонью по моим волосам. Я едва сдерживаю желание дернуться, чтобы уйти от его прикосновения. Ты совсем бледная девочка. Озабоченно говорит он. Давай все-таки вызовем врача. Со мной все в порядке. Упрямо возражаю я. Просто в дороге укачала, наверное. Возможно. Помолчав, соглашается Алекс. Как ты съездила? Нормально. Подарки купила. Невыразительно говорю я, а потом смотрю в такие знакомые, такие внимательные глаза Алекса и не выдерживаю. Слушай, мне показалось, что я слышала голос Дианы в доме. Алекс вздрагивает, но его лицо остается спокойным. Да, она приезжала. Хотела лично отдать некоторые мои вещи, которые у нее остались. Ты не говорил, что она приедет. Бормочу я. Ника, мы виделись с ней буквально пару минут внизу, в гостиной. Она передала мне вещи, а потом уехала. Интересно, что она приехала именно в тот день, когда меня не было дома. Замечаю я. Именно в то самое время. Странное совпадение. «Это претензия?» — холодно уточняет Алекс. «Ты мне не доверяешь?» «Нет», — хочу сказать я. «Нет, потому что ты мне соврал. Ты сказал, что она не проходила дальше гостиной, а я слышала ваш разговор в кабинете». «Нет, я не доверяю тебе, потому что ты сказал очень страшные слова, которые я до сих пор не могу понять». «Доверяю». Тихо говорю я то, что он хочет услышать. «Ника». Голос Алекса становится ниже. «Я выбрал тебя». Я хочу быть с тобой. Ты моя. Думаешь, если бы я хотел остаться с ней, я бы этого не сделал? Я ничего не отвечаю. Мне достаточно того, что я один раз поймала его на лжи. И мне жутко не хочется раскручивать этот клубок дальше. У меня сейчас просто нет на это сил. Я еще какое-то время отвечаю на вопросы, потом говорю, что хочу спать. И тогда Алекс выключает свет и уходит. А я и правда чувствую сонливость. Странное состояние. Может, это такой вариант ПМС? Потому что месячные должны прийти буквально через пару дней. Но проходит пару дней. Напряжение между нами с Алексом становится все ощутимее, а месячных все еще нет. Их нет и еще через два дня. Утром в субботу я опять просыпаюсь от жуткой тошноты и буквально несусь в ванную. Конечно же, Алекс просыпается вместе со мной. И его настолько пугает мое состояние, что он, не слушая никаких моих возражений, укладывает меня в постель и вызывает врача. Врач приходит ко мне прямо в спальню. Вежливо выдворяет оттуда Алекса, осматривает меня, берет экспресс-анализ крови, а потом предлагает мне провести еще одно исследование. «Не может быть», — уверенно говорю я. «Мы предохраняемся». «Понимаю, но давайте вы на всякий случай сделаете тест. Это же несложно». «Несложно, но бессмысленно». Пожимаю я плечами, но все-таки беру упаковку с тестом из рук врача и удаляюсь в туалет. Возвращаюсь с трясущимися руками. «Этого не может быть! Этого просто не может быть!» Увидев мое состояние, врач тут же усаживает меня на кровать и успокаивающе говорит мне. «Все в порядке. Сейчас я позову вашего мужа». Выходит в коридор, зовет его, и Алекс тут же врывается в нашу спальню. «Что с ней? Надо ехать в больницу?» Врач хочет ответить ему, но я мотаю головой. «Эту новость должна сообщить я сама». «Не надо никуда ехать». С трудом выговариваю я. «Я здорова, просто я беременна». «Беременна?» Эхом отзывается Алекс, и радости в его глазах я не вижу. «Да, я сделала тест, и...» Я не договариваю и неловко пожимаю плечами. Почему-то я чувствую себя виноватой, как будто все это из-за меня. «Но как?» Он хмурится. «Мы же не планировали». «Ваша жена уже сказала, что вы предохранялись». Вступает в разговор врач. Он поправляет очки на своем длинном худом лице и строго смотрит на Алекса. «Но вы, как взрослый образованный человек, должны знать, что ни одно средство контрацепции не дает стопроцентной гарантии. Например, очень надежными считаются презервативы. Но только в том случае, если они надеты в течение всего акта. И если не нарушены правила хранения и использования. А если вы, к примеру, открываете их зубами, то может быть повреждение поверхности, и тогда вполне вероятно, что семенной материал проникает через... Достаточно». Обрывает его Алекс. «Спасибо. Угрозы жизни и здоровью моей жены нет. Экспресс-анализы будут готовы через час после того, как мы доставим их в лабораторию. Но даже без них, судя по результатам поверхностного осмотра, могу сказать, что ваша жена вполне здорова. Тошнота входит в список допустимых побочных явлений при беременности. Про течение самой беременности ничего вам не скажу. Я не гинеколог, это не моя специализация». «Отлично», — сухо говорит Алекс. «Благодарю за работу. Можете быть свободны». «Спасибо», — шепчу я. Врач принужденно улыбается, кивает и уходит. Я медленно, как будто ноги перестают меня держать, опускаюсь на край кровати. Руку машинально кладу на живот. Да, у меня была задержка, но мне и в голову не могло прийти, что это беременность. И что теперь делать? «У меня нет ответа», — тяжело говорит Алекс, и я только в этот момент понимаю, что последний вопрос произнесла вслух. «Ты не рад?» Зачем-то озвучиваю я то, что и так очевидно. «А ты?» — вопросом на вопрос отвечает Алекс. «Я была не готова. Честно признаюсь я. Это так странно, непонятно, и я правда не понимаю, что делать». Алекс садится со мной рядом и осторожно берет мою ладонь в свою. Вторая моя рука все еще лежит у меня на животе. «Прости, это я виноват». Глухо говорит он. Я взрослее, я должен был подумать. А я был уверен, что того, как мы предохраняемся, достаточно. Мы иногда и без презерватива. Неловко напоминаю я. Да, я увлекся. Возможно, тебе стоило принимать таблетки. Тогда бы этого не случилось. Но это моя вина, Ника, не твоя. Прости, я не подумал, а должен был. Я ничего не отвечаю, но и в глаза ему посмотреть не могу. Как будто боюсь увидеть там ответ на повисший в воздухе вопрос. Мы оставляем ребенка или... Ты хотела с сентября пойти учиться? Вдруг говорит Алекс. Я много что хотела. Отзываюсь я слабо. Даже при наличии нянь ты не сможешь выйти на учебу в этом году, если родишь. Только если в следующем, и то не факт. Я понимаю. А еще ты знаешь условия завещания Марка Кельнера. Если этот ребенок родится, мы больше не сможем разыграть карту с бесплодием. Это плохо? Это не оставляет выбора. Ни тебе, ни мне. А еще... У Алекса кривятся губы. И он добавляет еле слышно. А еще ты знаешь мою наследственность. Знаешь, кем был мой биологический отец. Я не считаю, что эти гены стоит передавать дальше, кому бы то ни было. Ты хочешь, чтобы я... У меня прерывается голос, и по лицу вдруг начинают катиться слезы. Я не хотела этой беременности, я не ждала ее, но почему-то при мысли о том, что мне надо будет ее прервать, сердце начинает рваться на куски. Я хочу, чтобы ты подумала, Ника. Устало, говорит Алекс, и мягко проводит кончиками пальцев по моим мокрым щекам. Просто подумала. Зачем, если ты уже принял решение? Почти выкрикиваю я. Девочка моя. Алекс притягивает меня к себе, и, хотя в последнее время между нами очень напряженные отношения, я все равно утыкаюсь ему в грудь и плачу, заливая слезами его рубашку. Почему все так сложно? Почему все не может быть просто или хотя бы как раньше? Я не могу принять это решение. Негромко говорит Алекс, и я чувствую, как его губы касаются моей макушки в коротком поцелуе. Не имею права. Это можешь сделать только ты. Поэтому я и прошу тебя подумать. Я не могу сейчас думать. Всхлипываю я. Не прямо сейчас. Время же у нас есть еще, как я понимаю. Почему-то эта фраза кажется мне ужасно циничной, и я, упираясь ладонями в грудь Алекса, отталкиваю его. Пусти! Ника. Я делаю глубокий вдох и смотрю в его красивое жесткое лицо. Прежде чем принять решение, я должна понять, доверяю я ему или нет. Алекс, ты ничего не хочешь мне рассказать? О чем? Хоть о чем. Я не понимаю, Ника. О Диане. Что ты хочешь услышать о Диане? Зачем она сюда приезжала? Алекс молчит. Потом с едва заметным напряжением в голосе сообщает. Я уже говорил тебе, она хотела отдать мне вещи. Это все? Это все. Мое сердце разбивается так ощутимо, что я машинально прижимаю руку к груди, как будто боюсь, что она сейчас пойдет трещинами. Я хочу остаться одна. Чужим голосом говорю я. Мне надо отдохнуть. Тебе что-нибудь принести? Нет, не надо. Мне не хочется от него заботы. Мне не хочется от него внимания, потому что Алекс мне солгал и продолжает это делать. Но эту заботу мне принимать приходится. Потому что следующая неделя показывает, то, что я считала токсикозом, было просто цветочками. Дальше становится хуже. Меня тошнит каждое утро. Меня тошнит практически после любой еды. Алекс привез целый консилиум врачей, но они только развели руками и поставили мне капельницу, чтобы восполнить потерю жидкости и питательных веществ. Предложили госпитализацию, но я наотрез отказалась. Хотя Алекс, кажется, был не против. На третий день такого кошмара я опытным путем выясняю секрет. Не тошнит меня только от грушевого сока. Того самого, который Алекс еще давно заказал для меня в маленьких бутылочках и положил в мини-бар своего кабинета. А если запивать этим соком еду, то она тоже, как ни странно, воспринимается нормально. Трудно не думать о том, что тому, кто живет теперь в моем теле, очевидно, нравятся груши. И что этим мы с ним похожи. Ты уверена, что надо так мучиться? Сонно бормочет Алекс, когда я ранним утром выныриваю из-под его руки и несусь в ванную. Несмотря на то, что днем я с ним почти не разговариваю и засыпаю на другом конце кровати, ночью мое тело все равно тянется к нему. Я всегда просыпаюсь в объятиях Алекса и почти ненавижу себя за то, как мне хорошо и спокойно в этих руках. Когда я выхожу из ванной, Алекс держит наготове бутылочку с грушевым соком. Он ее уже открыл. Стакан налить? Нет, я так. Я беру, делаю крупный глоток и в первое мгновение наслаждаюсь тем, как бархатно прокатывается сладкий приятный сок по горлу. Успокаивает. Но уже в следующую секунду я кривлюсь. Вкус немного другой, как будто с какой-то отдушкой. Что? Алекс спокойно смотрит мне в лицо. Что-то не так? Нет, все хорошо. Я отворачиваюсь от него, держа в руках эту бутылку. И тут меня резко сгибает пополам, а мое тело извергает наружу тот несчастный глоток сока, который я успела выпить. Я выдыхаю и не могу вдохнуть. Голова кружится, перед глазами темнеет. Алекс, Алекс меня отравил. Успеваю я подумать краем угасающего сознания, прежде чем рухнуть на пол и провалиться в полную, абсолютную темноту.